Дженнет Ташьян. «Как я был ниндзя». Данная аудиокнига содержит упоминания об организациях, признанных экстремистскими и запрещенными на территории Российской Федерации. Синдеру. Лучшему. Псу. Вовеки. Боевой клич. «Полундра!» Я выпрыгиваю из-за комода на пути у мамы, несущей стопку почты. «Дерек, перестань меня пугать!» Мама бросается ловить падающие на пол по всей комнате конверты. С тех пор, как мне и моим друзьям посчастливилось тестировать видеоигру «Арктический ниндзя» для Global Games, мы одержимы ниндзя. В игре дело происходит в Арктике, но мы с друзьями живем в Лос-Анджелесе, так что климат здесь совсем другой. Мама пытается добраться до отбившейся от остальных бумажки, которая залетела под диван. Я почти уверена, что «полундра» — это словечко моряков, а не боевой клич ниндзя. Моя недоумевающая мать не в курсе, что это еще и коронное слово Микеланджело из «Черепашек-ниндзя-подростков». Хотя в последнее время мы с друзьями остыли к черепашьей теме и заинтересовались настоящими ниндзя, что означает прочтение множества японских комиксов. При моей дислексии с книгами посерьезнее могут возникать проблемы, так что мне нравятся комиксы, где много картинок. Я сам рисую иллюстрации к своим словарным словам с начальной школы и всегда ищу способ привязать слова к картинкам. Когда мама предлагает после ужина посмотреть кино про боевые искусства, я подпрыгиваю от восторга, буквально. Мой прыжок из кладовки на диван снова раскидывает мамины бумаги. «Дерек, прекрати!» Но прекращать-то я как раз и не собираюсь. На самом деле, я еще только начал.